Да, вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслушались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А про сады говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщите такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей, а где живет пасечник Рудый Панько? А вот там, скажет он, указавший пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич 3-го года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам щпокупные. Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, быть может, не ели, а меду изобожусь лучшего не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой, чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что то за пироги, если б вы только знали, сахар? Совершенный сахар, а масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что не мастерицы эти бабы? Пили ли вы когда-либо, господа, грушовый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть объедение, да и полно сладость неописанная. Прошлого году, однако ж, что я в самом деле разболтался, приезжайте только, приезжайте поскорей, а накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько.